Глава 14. Вокруг меня была какая-то нереальная тишина. Казалось, что единственные звуки, которые я слышу, это звуки биения моего сердца. Все происходящее не вписывалось в мои представления о старте космического корабля. Внутри все поначалу сжималось в ожидании грохота, сильной тряски и громадных перегрузок. Но ничего подобного так и не случилось. Единственное, что я слегка ощутил некоторое время назад, было небольшой вибрацией. После этого только нереальная тишина. Все мои попытки вызвать главного Искина на связь закончились неудачей. Складывалось впечатление, что про меня все вокруг забыли. Когда я размышлял об этом, мой взгляд упал на стоящую рядом с капсулой одноразовую тарелку с цветком папоротника. Взять один из цветков в свою каюту настояла Ярославна, за что в данный момент я был ей благодарен. Частичка родного мира находилась рядом и манила своим свечением, исходящим изнутри цветка. Я, не отрываясь, смотрел на этот чудный цветок, и какое-то умиротворение наполняло меня. Вдруг ко мне пришла мысль, а какой запах у цветка папоротника? Ухватившись за нее, попробовал уловить аромат цветка, но с первого раза ничего не получилось. Все естественные ароматы цветка перебивал запах пластика, исходящий от одноразовой тарелки. Вторая попытка получилась более удачной. Вспомнился совет знакомого врача-патолога-анатома из морга. Как отстраняться от нежелательных и специфических запахов? Совет сработал. Запах пластика постепенно исчез, а все остальные запахи остались. Дальше лишние запахи убирались по той же методике, один за другим, пока не остался лишь запах цветка папоротника. Закрыв глаза, я сосредоточился на нежном, еле заметном аромате, исходящем от цветка. Этот аромат словно обволакивал какими-то неизведанными и непонятными доселе ощущениями, а в голове стало все проясняться, являя сначала яркие, необычные красочные переливы, которые перетекали в более четкие образы. Вскоре до моего сознания дошло понимание того, что я четко вижу всю обстановку каюты с закрытыми глазами. При этом образ каюты не смазывался, а оставался незыблемым. Я зафиксировал свое состояние мысленным ключом, известным мне с детства, и попробовал заглянуть дальше, за стенку каюты. И словно подчиняясь моей воле, стена каюты стала растворяться, и моему взору предстал образ соседней каюты в мельчайших подробностях. Яркий образ, увиденный мною, немного удивил меня. Ярославна, находясь в своей противоперегрузочной капсуле, держала в руках мой подарок – тарелку с цветком папоротника. Но не этот образ заинтересовал меня в тот момент. Мое внимание привлекли сияющие разноцветные нити, которые начинались внутри ее капсулы и уходили куда-то за пределы ее каюты. Мысленно приблизив эти сияющие нити, попытался понять, для чего они тут и какую функцию выполняют. Перебирая эти нити, стал понимать их назначение, пока одна из этих нитей с нежным зеленым сиянием не выдала мне голографический образ главного Искина корабля. Я мысленно потянулся к голограмме и спросил: «Белояр, это ты?» И тут же получил ответ: «Да». «Кто на связи?» «Это Станислав Иванович. Я нахожусь в своей противоперегрузочной капсуле, но не знаю, сколько еще в ней находиться и как из нее выбираться. Пробовал вызвать тебя голосом, но ответа не было». «Голосовая связь в каютах планетарного разведчика отсутствует. Противоперегрузочные капсулы отключил. Можете покинуть их. Жду вас в кают-компании». Плавно вернувшись сознанием в свою каюту и свое тело, я открыл глаза. Капсула меня уже не держала, поэтому, быстро покинув ее, вышел в коридор. Одновременно со мною из своей каюты вышла Ярославна. «Как самочувствие, Ярославна, после противоперегрузочной капсулы?» «Нормальное. Волновалась только немножко». «Яра, можно я тебе задам один вопрос?» «Конечно. А что за вопрос?» «Ты держала в руках цветок папоротника, когда лежала в капсуле?» «Да, держала. Боялась, что он упадет и сломается при взлете». «А откуда ты про это узнал?» «Видение было, когда я нюхала аромат цветка папоротника». «После про это расскажешь, только не сейчас. У меня от волнения живот сигнализирует, что надо чего-нибудь покушать», — сказала Ярославна и, взяв меня за руку, повела в сторону кают-компании. «Насчет покушать полностью с тобой согласен. Тем более Белояр нас в кают-компании ожидает». «Откуда ты об этом знаешь?» — удивленно спросила она. «Так он сам мне об этом сказал, когда я попросил его отключить капсулы и выпустить нас. В кают-компании Ярославна очень лихо управлялась с пищевым синтезатором, выставляя блюда с горячим первым и вторым на стол. Исходящие от них ароматы не располагали к разговорам, а как-то маняще заставляли урчать животы, предлагая как можно скорее приступить к приятному приему пищи. Что мы с Ярой и сделали. Голографический образ главного из кинокорабля молча дожидался окончания нашей трапезы. Наконец, с обедом было покончено, и я, взяв кружку с ароматным чаем, переместился на диван. «Белаер, ты хотел о чем-то спросить меня?» «Да. Каким образом вы вышли на связь со мной?» «Я просто представил твой образ, когда он стал четким. Спросил, Белаер, это ты?» «Мне почему-то не очень хотелось рассказывать, как оно было на самом деле». «Ты мне ответил?» «Да. Кто на связи?» «Вот, собственно, и вся история». «Невероятно. Без симбионта и нейросети подключиться к каналу связи». «Белаер, вот это ты сейчас про что говорил?» «В мире Джаре подключение к корабельным каналам связи с эскинами возможно только через специальные преобразователи нейросетей или по каналам мысли связи с использованием симбионта». «А разве по-другому нельзя?» «Было лишь упоминание, что когда-то далекие древние обходились без симбионтов и нейросетей, но при этом могли общаться напрямую с эскинами. До сего времени эти упоминания относились к категории древних мифов и легенд. Однако сегодня я сам получил возможность общаться по такой связи». «Ладно, оставим эту тему. У меня еще больше нарастало чувство, что про свои открывшиеся возможности и способности лучше промолчать. Ты лучше нам скажи, где мы сейчас находимся?» «Мы находимся на орбите четвертой планеты вашей системы. Наш навигационный эскин ЭНИ-4 ищет возможность связаться с главным и навигационным эскинами планетарного разведчика 01. Согласно полученных данных от эскина, управляющего кардзондами в данной звездной системе, планетарный разведчик 01 не покидал вашу звездную систему». «Белаер, можно внести небольшое уточнение? Уточнение, какому понятию вы хотите сделать?» «Относительно системы. Слушаю ваше уточнение. У нас принято понятие «солнечная система», а не «звездная». «Не вижу разницы. Зачем заменять тождественные понятия? Солнце – всего лишь название вашей звезды. Такие данные получил ЭНИ-4 из вашей планетарной информационной сети». «В корне неверные, ошибочные данные. Название нашего светила – Ярила Солнце, поэтому у нас принято понятие «солнечная система». Это в разговорном обиходе говорят просто «Солнце». Попробую объяснить. В более старые времена звездами называли системы, в которых вокруг светила по своим орбитам вращались до 7 планет включительно. Системы, в которых вокруг светила по своим орбитам вращалось 8 и более планет, назывались солнечными. Вот поэтому многие старые астрономы продолжают говорить о других звездных и солнечных системах. Уточнение понятно и принято. Белаер, удалось наладить связь с другим планетарным разведчиком? Нет. Никаких откликов на вызовы нет. Можно уточнить у эскина, управляющего кардзондами, когда последний раз откликался эскин планетарного разведчика на четвертой планете. Последний запрос об обстановке в данной системе был 6000 лет назад. Тогда нет смысла находиться здесь и пытаться вызвать первый корабль-разведчик на связь. Можете указать причину? Могу. Вашего планетарного разведчика 01 нет на четвертой планете. Так, а куда он мог исчезнуть с планеты? У нашего народа сохранилось одно древнее предание. В нем рассказывалось, что 6000 лет назад с небес на землю на великой птице прилетело славянское племя воинов-землепашцев. Они называли себя детьми Арея. Свою небесную родину они покинули из-за великой войны. Великая птица – это ваш планетарный разведчик 01. Четвертую планету сейчас называют Марсом, а в древности многие славянские племена называли ее Земля Арея, а живших на ней – детьми Арея. Так что искать следы вашего первого корабля-разведчика нужно не на четвертой, а на третьей планете. В таком случае мы немедленно покидаем орбиту этой планеты и направляемся на встречу с тяжелым крейсером дальней разведки ДВР-512, принадлежащим нашему клану в мире Джере. Белаер. А там есть живые члены команды корабля? Или там только эскины? Я не могу ответить на ваш вопрос, так как у меня нет данных о составе команды тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Мой последний прямой контакт с главным эскином другого корабля нашего клана состоялся более 13 тысяч лет назад. Это был тяжелый крейсер дальней разведки ДИР-35. Исходя из номера тяжелого крейсера ДВР-512 и поколения его главного эскина Пи-16 с неизвестным мне индексом D, это корабль более новой постройки, и создавали его минимум через 5 столетий, а возможно и через многие тысячи лет после нашего корабля-носителя ДИР-35. Ответ мы сможем получить только на его борту. Тогда не будем задерживаться тут. Нас ждет много нового и интересного. «Белояр», — спросила Ярославна, — «а как там наши Радка с рысятами поживают?» «С ними все в полном порядке, и даже лучше». «В каком смысле даже лучше?» — спросил я. «Во время их нахождения в противоперегрузочных капсулах для них был подобран оптимальный состав препарата Ярославны. На данный вид разумных препарат подействовал так же, как и на вас». «Я не поняла, вы что, над ними опыты проводили, пока мы в капсулах находились?» Удивленно спросила Ярославна. «Никаких опытов над кем-либо из разумных никто не проводил. Разрешение на применение вашего препарата получено от разумной, которую вы называете Радка». «Это мне уже перестает нравиться». «Что именно вам не нравится, Ярославна?» «То, что вы без моего одобрения используете мой препарат, как вам вздумается, применяя его к другим видам разумных. А если бы применение препарата дало негативную реакцию? Кто ответил бы за их жизни? Они меня просили взять их с собой, поэтому я отвечаю за их жизни». «Ваше возражение принято, Ярославна. Теперь данный препарат будет использоваться только с вашего разрешения». «Где сейчас находится Радка и ее малыши?» «Они находятся в противоперегрузочных капсулах. Планетарный разведчик сейчас находится в прыжке, в направлении края вашей Солнечной системы, в точку встречи с тяжелым крейсером дальней разведки ДВР-512». «А почему мы не почувствовали момента, когда корабль ушел в прыжок?» – спросил я. «В кают-компании установлена независимая система искусственной гравитации. Она настроена на силу тяжести вашей планеты». «Белояр, а на центральной планете вашего клана такая же гравитация?» «Нет, она меньше на 5% относительно силы тяжести вашей планеты». «Сколько нам еще лететь до точки встречи?» «До выхода из прыжка осталось 10 минут». «Только что получено сообщение от навигационного эскина. Крейсер дальней разведки ДВР-512 вышел в точке встречи. Раз у нас есть еще 10 минут, то надо выпить горячего чаю. Ярославна, как тебе такая идея?» «Стась, я только за. Ты иди, я сейчас сама все сделаю». Через пару минут мы, сидя на диване, наслаждались ароматным чаем, а я краем глаза еще успевал любоваться красотой Ярославны. Голографический образ главного эскина растворился в воздухе. Возможно, он решил дать нам время побыть наедине друг с другом. Времени пролетело примерно с полчаса, как он вновь появился в кают-компании. «Мы в доке тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Через 15 минут к нам на борт поднимутся представители руководства клана и командир крейсера с частью команды». «Белояр, сколько всего человек будет?» «Ни одного. Среди них нет представителей вашего вида, только представители мира Джаре». «Хорошо, задам тебе вопрос по-другому. Сколько будет представителей Джаре? Мне нужно знать их общее количество». 3 представителей клана и 3 из команды крейсера. Значит, 6. Это я и хотел узнать». «Для чего вам нужна эта информация?» «Белояр, ты меня иногда поражаешь своими вопросами. Должны мы знать, насколько гостей стол накрывать или нет?» «Понял. Традиция вашего мира». «Вот именно, традиция. Не забудь разбудить Радку и ее детей. Они тоже должны быть здесь». «Вот еще что. Мне нужна малая транспортная платформа, чтобы быстро добраться до моей машины, взять там кое-что и вернуться обратно. Транспортная платформа будет у кают-компании через минуту». «Стась, что ты задумал?» «Не беспокойся, Ярочка, я за подарками для гостей. Итак, возьму кое-чего». «Надеюсь, не то, про что я думаю?» «Не знаю, про что ты думаешь, но вот ответь мне. Откажутся наши гости от коньяка или вина?» «Я не знаю, потому что никогда не пробовала ни коньяк, ни вино. Только когда на скорой помощи работала, на зимних выездах несколько раз спирт пила, чтобы согреться». «Ну вот, если захочешь, то попробуешь и коньяк, и вино». «Транспортная платформа возле кают-компании». «Благодарю, Белояр, я помчался». «А ты помоги Ярославне с выбором блюд. Ты же лучше нас знаешь, чем джере питаются». «Будет исполнено». Платформа быстро домчала меня до места парковки моего патриота. В тайном лючке все было на месте. Взяв в кармане двери пластиковый пакет, положил туда бутылку армянского пятизвездочного коньяка и две бутылки с полусладкими грузинскими винами «Хванчкара» и «Кинзмараули». А из бардачка достал 6 маленьких моделей реактивных самолетов и отправил их в тот же пакет. Забрав с сиденья пакет с подарками и поставив его на платформу, снова полез в машину, чтобы закрыть тайный лючок. И в этот момент меня как муха укусила. Подарки – дело хорошее. Но знаю ли я этих новых людей? Вдруг они не такие, как я их себе представляю? Так что, запустив снова руку в лючок, достал из него кобуру скрытого ношения и свой наградной ТТ. Сняв пиджак, быстро нацепил на себя сбрую и убрал татошку под мышку. Снова одевшись, закрыл машину и отправился на платформе назад, в кают-компанию. В помещении работа уже шла полным ходом. Ярославна выкладывала на стол различные блюда и деликатесы, а Белояр помогал ей своими советами. Стол был почти накрыт, мне оставалось только поставить на него 3 бутылки спиртного. И тут я понял, чего не хватает на столе. «Белояр, ты не заметил, что чего-то не хватает на столе?» «Всего полно. Чего может не хватать?» «Не хватает рюмок или бокалов, или хотя бы стаканов». «Что это такое?» «Это разновидность посуды для напитков. Ты видел наши кружки под чай? Вот примерно такие, только меньшего размера, в 2 раза». «Понял вас. Может, из этих сосудов вам что-нибудь подойдет?» — произнес Искин. В стене открылась ниша со всевозможными видами бокально-рюмочной продукции. «Вот, это то, что нужно», — утвердил я посуду Искина и озадачил его новым вопросом. «Белояр, а тут можно устроить еще пару диванов, чтобы мы могли все на них разместиться?» «Без проблем», — произнес Искин, и его голографический образ вновь растворился в воздухе. И тут же из стен кают-компании выдвинулось 2 дивана, длинный и среднего размера. Как только перепланировка завершилась, в помещении заявилась Радка со своим потомством. «Радка, идите на малый диван», — сказала Ярославна семейству кошачьих. «Сейчас я вас покормлю». Рысь с рысятами сразу прошли, куда им указали, и расположились на диване. Ярославна мигом поставила перед каждым чашку с едой. 4 пары глаз уставились на мою красавицу. «Кушай, Радка, кушай. И своим кутятам скажи, пусть тоже кушают. Скоро здесь будут незнакомцы, так что будьте внимательны». Семейство кошачьих молча принялось за еду, изредка поглядывая на двери. «Послушай, Ярочка, а ты мне ничего не хочешь рассказать?» — шепотом спросил я ее. «Стась, ты о чем?» — также шепотом ответила она. Дальше мы общались только шепча друг другу. «О твоем последнем наставлении, Радки». «Сама не знаю, почему так сказала. Предчувствие у меня какое-то непонятное». «Понятно. Ответь мне еще на один вопрос. Ты была в доме, когда меня Верислава лечила?» «Была». «А что там не так случилось?» «Все там нормально было. Ты мне ответь, ты умеешь, как Верислава, своим даром пользоваться, чтобы сон на других насылать?» «Умею. Мама нас обоих этому научила». «Вот и хорошо. Просто настрой себя на состояние для погружения других в сон. Только говори и думай при этом на языке джеры». «Стась, ты мне чего-то не договариваешь. Просто у меня тоже какое-то непонятное предчувствие появилось». «Вот теперь все встает на свои места», — прошептала она и, посмотрев на Радку, кивнула ей. Рысиное семейство сразу увеличило скорость приема пищи, и как только их чашки опустили, раздался голос Искина. «Представители клана Мира Джаре движутся к кают-компании. Приготовьтесь к их приему». Мы с Ярославной встали напротив входа в кают-компанию. Между нами и входом был накрытый стол. Позади нас, справа и слева, парами сидели рыси. Их взор тоже был устремлен на вход. Вместо ожидаемых гостей в помещение влетели 4 бойцов в непонятных одеяниях и со шлемами на головах. Направили на нас какое-то неизвестное оружие и замерли, уставившись не на нас, а на Радку с семейством. «Сполоты?» — только и смог удивленно вымолвить один из них. «Спать!» — протяжно на языке джаре произнесла Ярославна. «Спать!» 4 бойцов тут же рухнули на пол. В коридоре тоже расстался глухой звук падающих тел. «Ярочка, ты присмотри за этими, а я посмотрю в коридоре, кто там полы полирует». Забрав оружие у 4 бойцов и сложив его на диван позади рысят, вышел в коридор. Моему взору предстали еще 8 спящих тел. 2 бойца лежали на полу, и 6 спали в сидячем положении на малой транспортной платформе. Загрузив тела бойцов на платформу, я загнал ее в кают-компанию и стал перегружать спящие тела на длинный диван, рассаживая их рядышком друг с другом. Забрав у них все оружие, которое только нашел, отнес его под охрану рысиного семейства. «Стась, а с этими четверыми что будешь делать?» «Посажу их рядом со всей этой компанией». Перетащив с пола на длинный диван тела спящих бойцов, рассадил их рядом с другими и снял со всех бойцов шлемы. Передо мной сидела дюжина спящих эльфов разных возрастов, причем двое из них были молодыми эльфийками. Назревала неопределенная ситуация, и ее нужно было как-то разрешать. «Белояр, появись, где ты?» Но голографический образ главного эскина так и не появился. «Стась, похоже, он попал в беду и не может ответить. Попробуй его вызвать своим способом, про который ты говорил после взлета с Земли». «Хорошо, Ярочка, я попробую». Расположившись на свободном диване, я закрыл глаза и расслабился. При помощи мысленного ключа я вернулся к зафиксированному в прошлый раз состоянию. Передо мной вновь заиграли цветные пятна и нити. Найдя нить с нежно-зеленым сиянием, стал выстраивать голографический образ главного эскина корабля. Как только он стал четким, я потянулся к голограмме и мысленно спросил: «Белояр, что случилось? Почему ты не выходишь с нами на связь?» И тут же получил мысленный ответ: «Я заблокирован. Главный эскин B-16D с тяжелого крейсера велел предупредить вас, что гости уже идут к вам. Как только было передано вам сообщение, представители клана Мира Джаре движутся к кают-компании, приготовьтесь к их приему». Тут же с главного эскина крейсера поступила команда на мою блокировку. B-16D заблокировал все мои функции, и сейчас планетарный разведчик полностью под его управлением. Все с этим понятно. Скажи мне, ты видишь энергетические линии своего корабля? Конечно, иначе как бы я им управлял? Вот смотри, я общаюсь с тобой по каналу, который воспринимаю как энергетическую нить с нежно-зеленым сиянием. У тебя примерно похожее восприятие? Да. Цвет энергопотока моего канала связи как раз имеет нежно-зеленый спектр. Хорошо. Скажи мне, какие спектры энергопотоков у следующих каналов нашего планетарного разведчика? Управление главным реактором, входного шлюза, внешних захватов и систем управления орудиями. А также меня интересует спектр энергопотока канала связи у B-16D. Зачем вам эта информация? Хочу попробовать вызволить тебя из беды. Это невозможно. Нечто подобное я от тебя уже слышал, когда ты говорил мне про невозможность связи без нейросети и симбионта. Не тяни время. Давай данные по спектрам энергопотоков. Данные по спектрам энергопотоков следующие. Управление главным реактором – желтый. Управление входным шлюзом – светло-синий. Управление внешними захватами – серый. Система управления орудиями – ярко-красный. Канал связи у B-16D – темно-зеленый. Ну вот, другое дело. Сейчас попробуем с воротами разобраться. С какими воротами? Не волнуйся, Белояр, воротами я входной шлюз обозвал. Кстати, а ты можешь отслеживать происходящее на планетарном разведчике? Не управлять, тут понятно, тебя заблокировали. Меня интересует твоя возможность только отслеживать. Отслеживать могу, управлять нет. Вот и следи за воротами. Настроившись на светло-синюю нить, я представил, как закрываются все внутренние и внешние створки и двери шлюза, а потом блокируются накрепко. Сработало. Все створки и двери закрылись. Невероятно. Так, как сделать все остальное, мне становится предельно понятным. Главное создать мысленный образ и запустить его по нужной светящейся нити. Проделав остальное задуманное, я стал настраивать себя на светящуюся темно-зеленую нить.